раньше прочих о том узнал Давыдов и решил войти в город первым. Он любил славу, любил быть впереди, но всегда оставался благородным и щедрым. Поэтому полковник тут же направил послание Орлову, приглашая его присоединиться к штурму. Орлов же, занятый устройством переправы через Эльбу, сумел лишь прислать своему другу сотню казаков. Не вдаваясь в подробности, завершим рассказ строками из рапорта Кутузова Александру Первому. 1813 года, марта 23-го. Войски вашего императорского величества очистили от неприятеля все земли между Неманом и Эльбой лежащие, вступили марта 15-го к неописанной радости жителей в Дрезден, столицу Саксонии. Быстрая переправа через Эльбу, флигель адъютанта вашего императорского величества, ротмистра Орлова, учиненная при Дебельсдорфе марта 13-го, а равно и другие переправы, и, наконец, прибытие пехоты нашей в Нейштадт, или часть Дрездена, лежащую на правом берегу Эльбы, принудили неприятеля оставить Дрезден и всю линию по Эльбе от Торгау до Богемской границы. Переправа легких войск произведена была с такой быстротою, что неприятель счел ее за общую переправу армии через Эльбу, что свидетельствует перехваченные у него бумаги. Через день, за отличие в борьбе с противником, Орлов производится в полковнике гвардии. Стоит отметить, год тому назад он всего лишь гвардейский поручик. Вскоре, в первых числах апреля, его отряд серьезно потрепал превосходящие силы неприятеля у города Кольдиц. Полковник, ранее показавший свое дарование замечательного штабного офицера, разведчика, дипломата и даже публициста, теперь выказывал себя отважным боевым командиром. Воистину, не с числа талантом этого незаурядного человека. Русская армия наступала, освобождая европейские города, громя неприятеля, отторгая от Франции ее недавних союзников. Победы кружили голову. Всем верилось, что путь до Парижа недалек. Все переменилось после смерти Кутузова. Русский главнокомандующий скончался 16 апреля 1813 года в Бунслау. На его место был назначен командир первого отдельного корпуса граф Витгенштейн. Спасителем Петербурга нарекла молва этого отважного и дельного генерала. Славу ему принесли взятие Полоцка, сражение при Клястицах, Чащниках, Смолянах. Казалось, лучшей замены Кутузову не найти. Однако истинным главнокомандующим командир корпуса стать не смог. За те неполных 2 месяца, что граф руководил русскими и прусскими войсками, союзные армии потерпели поражение при Бауцине. Неудачным для них стал бой при Люцене. Кстати, на баунцевской позиции, левее войск графа Милорадовича, занимавших левое крыло авангардной линии, партизанские отряды генералов Паисия Сергеевича Кайсарова и Георгия Арсентьевича Эммануэля, а также полковника Орлова, наблюдали пространство до богемской границы на случай внезапного нападения неприятеля. Противник вернул себе Дрезден. Русская армия вновь начала отступление. Место главнокомандующего Витгенштейн уступил генералу Барклаю де Толли. Последний, покидавший войска по состоянию здоровья вскоре после сдачи Москвы, вернулся к ним в январе 1813 года и возглавил Третью армию. Однако и Михаил Богданович после всего происшедшего не смог сразу же повести войска к новым победам. Требовалась передышка. Была она нужна и французам. Вот почему противоборствующие стороны с готовностью согласились на предложение австрийцев о заключении перемирия для созыва Большого Европейского Конгресса, должного решить вопрос всеобщего мира. 4 июня по европейскому новому стилю в Плесвице было заключено перемирие сроком до 28 июля. С русской стороны наблюдение за точностью и неукоснительностью соблюдения его условий возложили на полковника Орлова. Как всегда, горячо взявшись за выполнение задания, Михаил Федорович старался не упустить случая поближе познакомиться с французскими офицерами и генералами. Удивляло, почему в разгар новых побед, когда, казалось, фортуна вновь поворачивается к нему лицом, Наполеон вдруг прекратил боевые действия и вступил в переговоры о мире. Скоро стало ясно, император желал бы продолжить череду своих кровавых предприятий, но того уже не хотела армия. В рядах неприятельского воинства царило уныние. Офицеры всех рангов были утомлены сражениями и спрашивали себя, не ищет ли император смерти на поле брани.